Он тут же обнял ее. «Молодой мастер, ты в порядке?» Цинер слегка вздохнула. Казалось, она чувствовала себя виноватой, обвиняя себя. Цинер ни на что не годная. Цинер не может помочь молодому мастеру, а молодой мастер всегда рискует своей жизнью ради Цинер. Цинер ни на то не годная. Молодая леди почувствовала боль в своем сердце. Она знала, что она всегда получает защиту Су Юна и знала, что все бедствия, которые встречались Су Юну, были связаны с ней. Она ненавидела тот факт, что она не могла ему помочь и могла только прятаться. Цинер не была дурочкой. Она знала ситуацию и понимала обстоятельства, поэтому она знала и о своей слабости. Но единственным утешением было то, что все кончено. Все кончено, молодой мастер, нам больше не нужно жить, когда они снова придут и прятаться. Цинер горько улыбнулась, вспоминая о тягостях прошлого и всего их путешествия, что наконец-то исчезли. Да, все кончено, Цинер, наконец, мы свободны от преследования других, нам не нужно опасаться. Мы можем найти небольшой городок и жить свободно. Су Юн долго ненавидел жизнь убийств и крови, и хотя все, что произошло за последние несколько лет, вызвало жажду власти, но если он был бы с человеком, которого он любил, эта жажда могла быть подавлена. Но до этого у него было другое дело, которое он должен был закончить. Он повернулся и сказал: «Цинер, хотя все кончено, мне все равно нужно совершить поездку на гору Священного Неба. Старейшина меча умер за меня, мне нужно помочь превратить его в тело меча Синтянь, Прим». В главе 365 «Тело врожденного меча». Кстати, о теле меча Синтянь кажется, что Цин Юй оно же, да. Покорно кивнула Цинер. Некоторое время она колебалась и, казалось, пришла к выводу, тихо сказав: «На самом деле, молодой мастер, Цинер, Цинер хочет остаться здесь ненадолго». «Остаться здесь?» Су Юн был поражен. «Молодой мастер, не пойми меня неправильно, это не значит, что Цинер не хочет быть с молодым мастером, но культивирование Циньер все еще слишком слабое, и я не способна помочь молодому мастеру. Если возникнут проблемы, я лишь бремя для тебя». Поэтому Цинер решила остаться здесь, чтобы потренироваться и больше не быть бременем. Цинер опустила голову и сказала очень кротким голосом. По правде говоря, Су Юн не знал, что стремление Цинер к силе было еще сильнее, чем его. Цинер обладает наибольшим потенциалом среди всех учеников, которых приняла Мэй Ян. Ее телосложение уникально, и у меня есть намерение вырастить ее. В будущем, возможно, у нее будут свои собственные достижения. Шангуань Цинчен прервала их. Уникальное телосложение? Су Юн уставился на Шангуань Цинчен и сказал: «Старший знает, что за телосложение есть у Цинер». «Конечно». Шангуань Цинчен нахмурилась. «А что, ты думаешь, что я причиню ей вред? Если тебе не нравится, ты можешь увести ее». Услышав это, Су Юну стало немного стыдно, потому что из-за слов Шангуань Цинчен он выглядел так, словно он был мелочным человеком. Увидев решимость в глазах Цинер, Су Юн задумался, а затем кивнул головой. «Хорошо, раз так, тогда ты останешься здесь, люди здесь прекрасные, и я считаю, что они будут хорошо относиться к тебе. Подожди, пока я разрешу все мои дела, тогда я приду и найду тебя». «Хорошо», Цинер улыбнулась. Су Юн повернулся и пошел к Шангуань Цинчен и Шангуань Мэй Ян. Он обхватил кулак ладонью перед ними и повернулся, чтобы уйти. «Молодой мастер». В это время Цинер внезапно позвала его. «Да». Су Юн повернулся и странно посмотрел на нее, но прежде чем он успел среагировать, его губы встретили нежный поцелуй. Через некоторое время их губы отделились, и Цинер, лицо которой покраснело, повернулась и мягко сказала: «Молодой мастер, береги себя». «Да». Су Юн направился, облизнул губы и показал странную улыбку, затем повернулся и ушел. «Эх, я все еще думала, что Су Юн был честным джентльменом, который знал, что он желает красоты моей ученицы», — съязвила Шангуань Мэй Ян, взмахнула рукавами, а затем сказала: «Мама, пойдем». «Да». Выйдя из бессмертного дворца Божественного Облака, Су Юн неторопливо посмотрел в сторону горы Священного Неба, покинул остров и полетел к берегу. В тот момент его все еще ждала группа существ злой области. Подтвердив, что больше приказов для них не будет, злые существа попрощались с Су Юном и вернулись в злую область. Злая область не была похожа на небесный боевой континент, там было слишком много беспорядков, и эксперты должны были вернуться в свои города, чтобы охранять их, так как многие враги наблюдали за городом злого короля и дворцом злого императора. Однако Су Юн не беспокоился о делах злой области, он оказался под большим деревом и тихо сел, и по прошествии неизвестного промежутка времени за ним появились следы. Он повернул свое тело, но, как только он повернулся, пронеслась пронзительно холодная концепция меча, после чего меч ожесточенно ударил его в сердце. Глава 384. Меч источник жизни. Кланг. Раздался четкий звук. Меч алой крови точно блокировал приближающийся короткий красный меч. Мощь меча была чрезвычайно плотной, заставляя плечо Су Юна оцепенеть. Ху Цань Мэй. Су Юн увидел, кто это был. Хе-хе, а твоя реакция не так и плоха. Ху Цань Мэй хихикнула, размахивая большим белым хвостом. Увидев это, Су Юн схватил ее за хвост. В тот момент, когда хвост оказался в его руках, маленькая фигура Ху Цань Мэй сразу же упала. Ее белое лицо покраснело. Она посмотрела на Су Юна своими очаровательными глазами и оцепеневшим голосом произнесла: «Ты непослушный мальчик, ты прямо-таки должен был это сделать, увидев меня, ты слишком озабоченный, я еще не готова морально». Ее очаровательный и соблазнительный голос действительно может кого угодно бросить в жар, она очень опасна. Су Юн успокоил свои мысли, отпустил руку и несколько раз кашлянул, меняя тему. «Неужели Лэн Сянь Вэй мертв?» «Он мертв». Ху Цань Мэй продолжала размахивать хвостом, ее лицо побледнело, после чего она подняла кроваво-красный короткий меч. «Его культивирование в моем мече, я никак не ожидала, что смогу поглотить существо восьмого ранга области духовного ученика звезд. Теперь я с легкостью поднимусь на пятый или шестой ранг области духовного ученика звезд. Воистину подобная встреча происходит только каждые 10 тысяч лет. Хе-хе, в следующий раз, когда я увижу свою младшую сестру, я боюсь, что она не сможет сразиться со мной. Ты все еще хочешь ее убить?» Су Юн почувствовал головную боль. «Эф-эф, я не насколько мелочна, но долг секты бессмертного меча я должна собрать. У меня просто нет времени в последнее время». Рот Ху Цань Мэй искривился. Су Юн был слишком ленив, чтобы ответить. «Куда ты двинешь дальше?» «В каньон тюрьмы дракона». «Зачем?» «Это сложно, я не могу объяснить тебе все вот так сходу. Ты вонючий гад. Ты там, чтобы встретиться с кем-то, ты слишком много думаешь. Забудь об этом, так или иначе мне плевать на тебя». Ху Цзянь Мэй фыркнула, а затем улыбнулась. «Эй, Су Юн, теперь, когда все почти сделано, разве мы не перейдем к нашему делу?» «Делу? Какому еще нашему делу?» Су Юн был поражен. Ху Цзянь Мэй помахала мечом в руке, ее маленькое лицо показало пронзительную улыбку. «С сектой поглощающего неба было кончено, потому скоро будет объявлено о смерти Лэн Сянь Вэя, а новости о сговоре его секты со злыми существами уже распространились на континенте, в результате чего все секты сформировали альянс, чтобы справиться с ними. В это время многие ученики секты поглощающего неба покидают секту, убегая во всех направлениях. Никто не осмеливался называть себя учеником секты поглощающего неба вслух, опасаясь, что с ними расправится, как со злыми существами. Таким образом, большая и мощная секта поглощающего неба распалась, земля секты пала, и множество сокровищ и богатств были захвачены различными большими сектами. Су Юну это не понравилось, и он сразу же попросил Цинэр сообщить Шангуань Мэй Ян об этой ситуации и использовать имя бессмертного дворца Божественного Облака, чтобы публично проинформировать весь континент, что все вещи секты поглощающего неба принадлежат бессмертному дворцу Божественного Облака, и что никто не должен был их брать. Они остановили секту поглощающего неба с ее большой армией и убили Лэн Сянь Вэя. Имя бессмертного дворца Божественного Облака потрясло весь континент, но многие люди не понимали правды о том, как все произошло, плюс бессмертный дворец Божественного Облака был чрезвычайно скрытным, и теперь никто не осмелился бы их спровоцировать. Таким образом, после предупреждения, никто не осмелился бы грабить секту поглощающего неба. Су Юн использовал этот шанс и организовал злых существ, чтобы те собрали все, что могли из секты и вернуть в злую область. «Мы с Шангуань Мэй Ян убили Лэн Сянь Вэя и этого даосиста зеленой тени, я даже рискнул убить других людей, как другие могут забрать мои вещи?» После того, как Мин Нань послал людей, чтобы получить ресурсы секты поглощающего неба, секта поглощающего неба стала пустышкой, как дерево с пустым обезьяньим гнездом. И теперь секта поглощающего неба должна была либо присоединиться к другим сектам, либо ее ученики блуждали бы в мире поодиночке, но секта поглощающего небо была стерта с лица континента. Однако, по сравнению с этим, Су Юн более остального заинтересовался секретным руководством секты поглощающего неба. Оно было найдено на нефритовом острове Лэн Сяньвэя. Как предмет Лэн Сяньвэя, он хранил много секретов континента, что может быть только патриарх секты поглощающего неба знал. Секретное руководство было чрезвычайно толстым, и читать его было непросто. Су Юн присвоил его, и время от времени читал. Все более или менее наладилось, и Су Юн начал собираться в каньон тюрьмы дракона. Он надел плащ, наступил на бессмертный мистический меч алой крови и быстро полетел прочь. 2 месяца спустя он, наконец, прибыл в каньон тюрьмы дракона. Этот каньон находился в северной части континента, где земля была бесплодной, без зверей или каких-либо ресурсов для духовных культиваторов. Это была действительно бесплодная земля. Поговаривали, что в каньоне этом есть злой дракон, запечатанный внутри, и, таким образом, это место и получило его имя, но Су Юн никак не думал, что это была легендарная гора священного неба. Он достал камень меча старейшины и верхом на фиолетовом рогатом звере поехал по тропинке в каньоне. Черные как смоль стены долины были по обеим сторонам, возможно, в них и была скрыта гора священного неба. Все приходят к человеку, который ждет. Спустя день Су Юн обнаружил землю руин в глубине каньона. Она была расположена на высоком плато в конце каньона. Площадь этого места была невелика, дома были обветшалые, покрыты пеплом и пылью, а в центре была каменная статуя меча, который был покрыт мхом и сорняками, его поверхностный слой выдавал его великий возраст. Никто никогда не подумал бы, что это была древняя секта меча. Большие ворота были уже сломаны и разрушились. Су Юн пошел по желтой тропе и направился внутрь. Там было не так много красивых украшений, здания были сопоставимы с простыми одноэтажными домами, земля была покрыта множеством рисунков формирования массивов, которые уже потеряли свой эффект, а гравюры были размыты и расплывчаты. Су Юн направился к главному залу в центре, который был прямо перед статуей каменного меча. Войдя в главный зал, он увидел, что внутри было много статуй, все они были примерно 4 метра в высоту, за каждой статуей висели ножны меча с большим количеством мечей на спине. Сю Юэ Кун, Цзянь Симэнь, Шэнь Ли, Лун Я Фэн. Су Юн посмотрел на имена, написанные под статуями, и озвучил их. Кажется, это статуи патриархов и старейшин секты безграничного меча, но кто из них старейшина меча? Су Юн огляделся, и внезапно ему на глаза попался черный каменный меч. Меч-источник жизни, это меч-источник жизни старейшины меча. Су Юн быстро подошел и протянул руку. Он коснулся черного каменного меча и отправил в него мощную силу духовной ци, энергия, накопленная внутри каменного меча, сразу же активировалась, и весь каменный меч выпустил слабую световую ауру, после чего выпустил чрезвычайно знакомую духовную ци. Это был духовная ци старейшины меча. Су Юн не посмел медлить и сразу же извлек камень меча. В тот момент, когда появился камень меча, светлая аура черного каменного меча сразу же усилилась. Похоже, я прав, это, безусловно, меч-источник жизни старейшины клана. Старейшина сказал положить камень меча на меч, и он должен быть способен возродиться как тело меча. Синтянь, пробормотал Су Юн. Он уставился камень на тело каменного меча, глубоко вздохнул и протянул руку, прижимая камень. Треск. Камень меча коснулся тела меча, духовная сила начала взаимодействовать, и мощная сила взмыла от камня меча в тело меча, но ничего не произошло. Камень меча был инкрустирован в тело меча, но ничего не произошло. В чем дело? Су Юн нахмурился. Может быть, камень меча не должен быть был помещен на тело меча, и старейшина меча ошибся? Су Юн задумался, и вероятный сценарий пронесся у него в голове, заставив его лицо немедленно побледнеть. Мог ли камень меча потерять свою духовность? Су Юн надавил на камень меча, его глаза были широко раскрыты, его разум погряз в глубоких мыслях. Меч-источник жизни, я никогда не думала, что ты сможешь открыть меч-источник жизни. Неплохо, неплохо. Су Юн, быстро возьми его, ты сможешь использовать его, чтобы создать мощный меч. Когда Су Юн уже впал в панику, он услышал голос Лин Цинь Юй. Ах да, Цинь Юй. Су Юн радовался в своем сердце и с тревогой спросил: Цинь Юй, ты знаешь о мече источник жизни? Тогда ты, может, знаешь, как объединить духовное тело с мечом источник жизни, превращая его в тело меча Синтянь. Тело меча Синтянь, что ты хочешь сделать? Этот меч источник жизни, старейшина меча. Су Юн с тревогой объяснил ей, и, услышав все это, Лин Цин Юй получила грубое представление о произошедшем. «О, теперь камень меча старейшины меча и этот меч-источник жизни не могут слиться. Так, этот меч-источник жизни формируется в особых обстоятельствах, и прежде чем духовное тело старейшины меча не исчезло, он использовал специальную мистическую технику, чтобы превратить себя в камень меча, и используя меч-источник жизни он сможет по-настоящему превратить его в тело меча Синтянь, но поскольку этот меч-источник жизни пробыл здесь слишком долго, он уже потерял свою силу, поэтому камень меча не может слиться с ним. Если ты хочешь возродить старейшину меча, тебе нужно полностью разбудить силу внутри меча-источника жизни. Как нам его пробудить? Все просто. Тебе нужны сокровища, но эти сокровища находятся не на небесном военном континенте, поэтому тебе будет нелегко их собрать, сказала Лин Цин Юй. На этом континенте их нет, да, я помню, что два таких сокровища существуют только в основном боевом мире. Здесь их не должно быть, конечно, я исключила возможность того, что кто-то забрал их из основного боевого мира, но вероятность этого слишком мала. Услышав это, Су Юн долго думал. После этого он, казалось, принял решение, он взял меч-источник жизни и убрал его в свое накопительное кольце. «Что ты планируешь делать дальше?» — с любопытством спросила Лин Цин Юй. «Старейшина меча спас меня, как я могу не спасти его? Естественно, я отправлюсь в основной боевой мир». Лин Цин Юй была поражена и сразу же ответила. «Ты должен тщательно все обдумать, ведь основной боевой мир не похож на небесный военный континент. Там существуют мощные культиваторы других областей. Хотя ты в настоящее время имеешь четвертый ранг области духовного ученика звезд, там это просто пустяк. Я просто собираюсь собирать материалы, я ничего такого не буду делать, поэтому могущественные культиваторы не станут связываться со мной, так ведь?» – рассудил Су Юн. «Трудно сказать, в том мире нет никаких правил. Кроме того, у тебя есть оккультная сила монарха, небесный кристалл Лэ-Тэ, Да, они по-прежнему являются сокровищами в основном боевом мире, и если кто-то из местных возжелает твои сокровища, твоя жизнь окажется в опасности. Но поскольку он принял решение, Су Юн не хотел терять время. Он решил вернуться в бессмертный дворец Божественного облака, чтобы попросить Шангуань Мэй Ян позволить ему войти в основной боевой мир. Прибрав меч-источник жизни, Су Юн обошел секту безграничного меча. Когда проходило слишком много времени, многие вещи превращались в пыль, даже гравюры и массивные образования на стенах превратились в непригодные для использования. Су Юн не останавливался, и обойдя все вокруг, он покинул землю, которая была похоронена со временем, и направилась к бессмертному дворцу Божественного облака. «Может быть, я вернусь сюда снова, но в настоящее время самое главное – возродить старейшину меча». Глава 385. Продвижение в основной боевой мир. Чтобы попасть в основной боевой мир требует подтверждения квалификации, если у тебя его нет, тогда ты будешь классифицирован как бродяга, который не принадлежит ни одному королевству. Другими словами, на бродяг всем плевать, и такое существо может убить кто угодно. Ты уверен, что хочешь войти в основной боевой мир без каких-либо подтверждений? В главном зале бессмертного дворца Божественного облака Шангуань Мэй Ян спросил равнодушно. Подтверждение квалификации для входа в основной боевой мир, кто их выдает? Су Юн, которого спрашивали, задал встречный вопрос. Их никому не дают просто так, они становятся доступны через вызов, и процесс больше похож на испытание силы. Если ты недостаточно силен, вхождение в основной боевой мир будет чрезвычайно опасным, ведь культиватор пятого ранга области духовного ученика звезд выступает как минимум для входа в основной боевой мир, а ты всего лишь четвертого ранга. Я боюсь, что ты не пройдешь испытание. Само испытание происходит в основном боевой мире, и без подтверждения квалификации входа опасности и риски повышаются, пояснила Шангуань Мэй Ян. Услышав это, Су Юн нахмурился. Испытание для получения доказательства силы находится в основном боевом мире. Если я не могу войти в основной боевой мир, как я могу получить подтверждение квалификации? Если у тебя есть в основном боевом мире кто-то, кто узнает тебя, он сможет представить доказательство квалификации, если у него в руках есть дополнительные доказательства квалификации. Прошу прощения, но у меня нет дополнительных доказательств квалификации, потому что место для их получения слишком велико. Кроме того, я не сторонник того, чтобы ученики Бессмертного Дворца Божественного Облака отправлялись в основной боевой мир. Это мир, где избывают времена, когда мир прекрасен, но бывают времена, когда он становится еще более жестоким, чем небесный военный континент. Я планирую отправиться в основной боевой мир, чтобы получить некоторые материалы, и не буду задерживаться слишком долго, если это удобно для старшего Шангуань. Я надеюсь, что вы сможете отправить меня в этот мир. Ты действительно хочешь пойти? Да. Су Юн ответил с решительностью. Хорошо, так как ты уже принял решение, я помогу тебе. Равнодушно сказала Шангуань Мэйян, и встав она привела Су Юна к гигантским стальным дверям в центре островов. Запечатанные замки стальных дверей потребовали специального сокровища Шангуань Мэйян для открытия, и только мать и дочь Бесконечного Дворца Божественного Облака имели главный ключ. Шангуань Мэйян с группой учеников прибыла к большими дверями и извлекла серебряную жемчужину, как главный ключ. Затем она положила ее в свои руки, закрыла глаза и начала бормотать песнопение. Медленно железные цепи начали шевелиться с металлическим лязгом, они, наконец, упали на землю, и большие двери медленно открылись. Из больших дверей просочилась аура золотого света. Су Юн изо всех сил старался не закрывать глаза, когда он заглядывал в дверь только, чтобы увидеть пространство пустоты, где по спирали двигался золотой свет. Как только ты войдешь, ты упрешься в двери в основной боевой мир. Я желаю тебе удачи, сказала Су Юну Шангуань Мэйян. Су Юн кивнул головой, сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Фух! Войдя в спираль, все его тело мгновенно всплыло, как облако. Его сознание постепенно исчезло и было отброшено. Это было чрезвычайно волшебное чувство. Дверь напоминала ультратранспортное средство, которое охватывало вход во многие сферы. Кто знает, где этот основной боевой мир? Через некоторое время его сознание начало восстанавливаться. Легкий ветерок скользнул по его лицу, что было очень приятно. Су Юн постепенно открыл глаза и огляделся. Этот основной боевой мир, вокруг него разносилось пение птиц и аромат цветов, голубое небо и зеленые луга, простирались до горизонта. Это было красивое место, и не сильно отличалось от небесного военного континента. Су Юн стоял на плато, а за ним стояла гигантская стальная дверь, которая была открыта пока. Эх, так это новый неопытный цыпленок, но судя по внешнему виду твоей глубокой духовной ци, твое культивирование не очень велико. Получил ли ты подтверждение квалификации для основного боевого мира? Су Юн назирался, и в тот момент из двери вышла бабуя с тростью. Она улыбнулась, глядя на Су Юна. «Приветствую вас, старший!» Су Юн обхватил кулак ладонью и сказал, «Должен ли я получить доказательство квалификации, чтобы войти в основной боевой мир?» «Конечно, юноша, кто послал тебя сюда?» «Шангуань Мэйян, знает ли ее старший, маленькая девочка из семьи Шангуань?» «Конечно, я ее знаю», бабуя улыбнулась. «Она не должна была совершить такую глупость. Люди, не имеющие доказательств квалификации, будут лишь легкой добычей для других. Разве она не говорила тебе об этом?» «Старший Шангуань предупредила меня, но этот юниор здесь только для того, чтобы собрать несколько материалов, ведь основной боевой мир полон прославленных героев и производит много материалов, которых нет у других королевств. У этого младшего нет другого выбора, кроме как рискнуть». Су Юн говорил почтительным тоном, он не знал глубины силы старухи, а со смиренной позицией было сложно разозлить ее. Бабуля, казалось, была довольна действиями Су Юна и кивнула головой. «Молодой человек, у нас больше нет таких вежливых людей, как ты. Можно считать судьбой, что ты пришел сюда именно сейчас, потому что недавно кое-кто умер рядом с нами, и я получила его доказательство квалификации. Поскольку мне нет пользы от него, я подарю его тебе, считая это подарком судьбы». Тут бабуля извлекла черный нагрудный знак из-за талии и отдала его Су Юну. Су Юн был счастлив и принял доказательство квалификации, взглянул на него и сразу же поклонился бабуле. «Большое вам спасибо, старший». «Я не старший, я всего лишь страж, ты можешь звать меня бабуля-цветочница». Старуха рассмеялась. «Бабуля-цветочница, хе-хе, хорошо. Парень, обладатель этого доказательства квалификации, мертв и связь с ним уже сломана, поэтому быстро привяжи знак к себе, а для этого тебе просто нужно капнуть каплю крови на знак. Человек с доказательством квалификации будет считаться человеком основного боевого мира, и обычные люди не станут безрассудно связываться с тобой. Убийство людей с доказательством квалификации только побудит людей правоохранительных органов к погоне за ними, Но о тех, кто умер без квалификации, никому нет дела. Но ты не можешь быть небрежным и даже с доказательством квалификации, если ты будешь провоцировать других людей, они могут запросто убить тебя. Спасибо за предупреждение, старший, этот младший будет хорошо их помнить. Су Юн кивнул головой и использовал духовную ци, чтобы порезать палец, и капнул каплю крови на знак, который в следующий момент выстрелил в его сердце черный свет. Тело Су Юна слегка дернулось, и на знаке начали появляться слова. Су Юн, четвертый ранг области духовного ученика звезд, боевая сила, 437, текущий ранг, ниже 10 миллионов, титул, нет. Че, что все это значит? Су Юн был поражен. Что? Бабуля с недоумением посмотрела на Су Юна. Эта информация и есть доказательство, что за боевая сила, ранг, титул, что это? Су Юн указал на знак и спросил. Ах, это результат того, что доказательство квалификации было определено исходя из твоей личной силы. Тебе не стоит недооценивать это доказательство квалификации, оно считается сокровищем с большими возможностями использования, сказала бабуля. Услышав, что Су Юн был удивлен, он никогда не думал, что такое небольшое доказательство квалификации будет иметь такое применение. Лучше не позволять другим видеть информацию о твоем доказательстве квалификации, хотя многие люди теперь обладают сокровищами, которые могут узнавать информацию о доказательстве. Ты должен быть осторожен, ведь если в пустыне люди поймут, что твоя боевая сила слабее их, ты, скорее всего, будешь убит ими ради сокровищ, чтобы они могли повысить свою боевую силу. Повысить боевую силу, убийство других может помочь увеличить боевую мощь, хе-хе, молодой человек, я то думала, что раз ты пришел в основной боевой мир, ты должен иметь базовые знания об этом месте, я никак не думала, что ты ничего не знаешь. Ну ладно, эта старушка расскажет тебе, в этом мире сила, это все, ты понимаешь, что даже в названии мира есть намек на пределы боевой силы, это мир, в котором царят правила превосходства боевой силы. С силой у тебя есть все, и в этом мире мировой ранг и боевая сила – это показатель твоей силы. Высокий ранг и боевая сила дадут тебе невообразимые преимущества и могут дать тебе все, что только захочешь, в то время как низкий ранг и эквивалентная боевая сила только заставит тебя страдать от несправедливых действий других. Они будут запугивать тебя и убьют. Таким образом, в этом мире, если ты хочешь жить лучше – ты должен постоянно увеличивать свою боевую силу и повышать ранг. Что касается этого, каждый раз, когда ты убиваешь человека, твой ранг будет повышаться, и каждый человек, с которым ты сразишься, независимо от результата, может поспособствовать росту твоей боевой силы. Конечно, прорыв в культивировании или наличие сокровищ также может увеличить твою боевую силу. Разница в том, насколько она увеличится. Ну вот, это основы этого мира. Я оставлю остальное для твоего собственного просветления. Бабуля засмеялась, повернулась и пошла обратно за стальную дверь. Похоже, этот мир имеет свои собственные правила. Су Юн посмотрел на знак в руке, а затем отправил его в свое накопительное кольцо. Накопительное кольцо было активировано. Появился светлый ореол, и Су Юн поставил доказательство квалификации в ореол света. Но когда он пытался его забросить внутрь, он не смог. Что происходит? Кольцо не работает? Су Юн напрягся. Обычно сокровища не портились, но это не значит, что они в принципе не могли выйти из строя. Ты не можешь отправить доказательство квалификации в накопительное кольцо. Не говори мне, что ты этого не знал. Пока Су Юн возился с кольцом, он услышал голос Лин Цин Юй. Ножны меча начали мерцать светом, и перед Су Юном появилась белоснежно-белая Лин Цин Юй. Я и забыл, что у меня в ножнах меча есть фиоледи меч. Су Юн ударил себя по лбу и рассмеялся. Тебе действительно повезло с таким подарком. Это ведь доказательство квалификации. Хотя это не что-то необычное, но для культиваторов, которые недостаточно сильны, получить его чрезвычайно сложно. Ты можешь носить его с собой, ты не можешь поместить его в накопительное кольцо, и тебе лучше не скрывать его, потому что, если ты это сделаешь, другие не будут знать, что он у тебя есть, и под предлогом того, что у тебя нет такого знака, тебя могут легко убить, сказала Лин Цин Юй. Тут есть такое правило, в основном боевом мире существует множество правил, медленно изучи их все. Лин Цин Юй бросила эти слова, а затем потянула спину и устроила пробежку. Время от времени она прикасалась к цветам вокруг или ложилась на землю, медленно дыша. Я так давно была в основном боевом мире, он кажется таким знакомым. Подумай вот о чем, Суюн, как ты собираешься собрать материалы для старейшины меча? Спросила Лин Циньюй, лежа на земле. Фэн Линшен дал мне адрес. Прежде чем он ушел, он сказал, что я могу найти его, если я прибуду в основной боевой мир. Суюн отдал знак местоположения Лин Циньюй. Лин Циньюй более знакома с этим местом. Может быть, она знает, где это. Она взяла бумагу и взглянула на нее, ее брови слегка сморщились, и ее тон стал несколько более серьезным. Фэн Линшен из семьи Фэн, так что ты должен знать, что это, естественно, место жительства семьи Фэн. Да, тогда я могу пойти и найти его, сказал Суюн. Лин Цинью покачала головой с беспомощностью. Семья Фэн не так проста, возможно, ты не сможешь попасть к ним. Почему это? Твоя боевая сила слишком мала. Глава 386. Формирование меча Холодного Града. Ты хочешь сказать, что мне нужна мощная и достаточная боевая сила, чтобы отыскать Фэн Линшина? Суюн нахмурился. Семья Фэн считается большой семьей, и многие люди незаконно захватывают территорию средствами, которые непостижимы. Они могут убить тебя одним пальцем. Никого не провоцируй, и можешь попробовать, может быть, ты действительно сможешь встретиться с Фэн Линшен. Учитывая ваши отношения, он определенно сможет помочь тебе в этом маленьком деле. Лин Циньюй поднялась, ее белые руки обняли ее сладострастные груди, когда она продолжила. Но поскольку ты уже здесь, тебе все равно придется использовать некоторые средства защиты, все те сокровища, которые у тебя появились на небесном военном континенте, достаточно хороши там, но здесь их недостаточно. Так как теперь ты можешь контролировать больше мечей, позволь мне научить тебя созданию двух новых формирований меча. Я и если ты встретишься с людьми, обладающими боевой силой, подобной твоей, по крайней мере, ты сможешь сразиться с ними. Услышав это, глаза Суюна загорелись. Лин Циньюй подошла к обочине дороги, подняла ветку дерева и разделила ее на 5 сегментов. Формирование меча не есть часть техник меча, они сложнее. Я буду учить тебя тому, чему ты должен хорошо запомнить, прежде чем научу тебя еще более заумному формированию меча. Для начала запомни имя первого формирования — формирование меча Холодного Града. Как следует из названия, это формирование меча имеет дело с диким, экстремальным морозом и концепциями холода. Когда это формирование меча появится на свет, ты будешь обладать полной властью внутри домена, и кто бы ни вошел в пределы формирования меча, его жизнь окажется в твоих руках. После этого пояснения Лин Циньюй выпустила 5 ветвей и активировала ее глубокую духовную ци. Ветви поплыли в воздухе и завращались вокруг нее мгновение, а затем полетели в 5 разных направлениях. В тот момент, когда 5 ветвей отделились, пучки холодной водной духовной ци отделились от ветвей, заставив их исчезнуть. Мощные культиваторы с высокими достижениями смогут использовать 2 или более типа духовных сущностей, но у тебя есть оккультная сила монарха, поэтому этот вопрос не будет так обременять тебя. Тем не менее, тебе нужно научиться быстро менять тип духовной ци, которую выпускает оккультная сила монарха, и умело контролировать это сокровище. С помощью формирования меча Холодного Града, когда ты сражаешься с кем-то, ты будешь использовать истинную божественную духовную ци в качестве основы, но когда ты активируешь это формирование меча, тебе нужно будет использовать и холодную водную духовную ци. Таким образом, тебе нужно научиться быстро менять 2 типа духовной ци. Формирование меча активизировалось. Суюн, попробуй напасть на меня, я хочу, чтобы ты испытал мощь формирования меча Холодного Града. Лин Циньюй сказала это с улыбкой на лице, заложив руки за спину. Ты собираешься сражаться голыми руками? Я не пытаюсь победить тебя, я просто хочу, чтобы ты узнал силу этого формирования меча. Хорошо. Суюн глубоко вздохнул, вытащил обычный меч из ножен меча и уставился на Лин Циньюй, подняв меч и сказал: «Ты готова? Нападай в любое время». «Хорошо, прими же мой ход». Суюн взревел и с мечом в руке бросился к Лин Циньюй, как молния. Полностью доверившись Лин Циньюй, он нацелил свой меч прямо ей в сердце. Но в тот момент, когда острие меча достигло Лин Циньюй, 5 холодных лучей выстрелили со всех сторон, прямо сходясь перед Лин Циньюй и застыв во льду, точно замораживая меч Суюна. Кончик меча фактически застыл и застрял. А, Суюн был поражен. Лин Циньюй внезапно протянула руку и потянулась ко льду, который быстро превратился в холодный меч и атаковал Суюна. Суюн немедленно отступил. Натиск Лин Циньюй не уменьшился, Она выбросила свой морозный меч, затем ледяной наконечник начал разрушаться и превращаться в большое количество снежинок, которые поплыли к Суюну. В этот момент Суюн почувствовал, что все его тело стало очень холодным, на его тело начал образовываться лед, его движения стали замедляться, и все его действия стали медленными. Все ее движения были чрезвычайно текучими, среди них не было никаких причудливых движений, но это позволило Суюну почувствовать силу формирования. Сначала она защищалась, а затем атаковала, ее атака и защита были едины. Это было чрезвычайно странно и тиранично. Лин Цинъюй остановила свою атаку и улыбнулась Суюну. «Если бы у меня был меч в руке, Суюн, ты, скорее всего, был бы мертв. Почему это формирование меча такое странное?» Суюн ахнул, держась за субмеч. «Формирование меча и должны быть странными. Если кто-то может разгадать их с одного взгляда, будет ли это формирование меча?» Лин Цинъюй улыбнулась. Принцип формирования меча Холодного Града заключается в его постоянно меняющемся состоянии. Как лед, он может атаковать или защищаться в любое время. И, конечно же, его самым большим преимуществом является его способность блокировать врагов. Когда ты познаешь это формирование меча и станешь без запинок использовать его, возможно, ты сможешь сделать его еще сильнее. Услышав это, Суюн кивнул головой. По дороге к семье Фэн Лин Цинъюй начала инструктировать Суюна по выполнению формирования меча Холодного Града. То, что удивил Лин Цинъюй, так это то, что скорость Суюна в деле просвещения меча намного превосходила ее ожидания. Так же, как и в случае с формированием восьми частей восьми дыр, Суюн быстро понял, как использовать формирование, ей нужно было только научить его, как повторить процедуру один раз, и он сразу все запомнил. Оставшаяся забота заключалась в контроле над Ци, с оккультной силой монарха, Суюн мог легко выпустить холодную водную духовную Ци. Для создания формирования меча Холодного Града не требовалось много мечей, пяти было достаточно. Иначе, контролируя слишком много мечей, количество необходимой духовной силы будет выше, а это невыгодно для битвы. Дни обучения, как всегда, были пустыми и скучными. Несколько дней спустя, перед уединенным водопадом пять светящихся мечей быстро зависли над поверхностью воды. Суюн сел рядом с водой, выполняя печати руками и контролируя полет мечей. Сила оккультной силы монарха была быстро активирована, его духовные сущности были открыты, и глубокая духовная сила пронзил его меридианы, как визжащий шторм. Все еще недостаточно. Суюн пристально посмотрел на пять летающих мечей. Холодной водной духовной ци на телах меча было недостаточно, чтобы образовать лед. Он сосредоточился и сосредоточил все свое внимание на пяти летающих мечах, увеличивая поток ци от своих духовных сущностей. Энергичная холодная водная духовная ци ударила в небо, как огромный прилив, и полетела к летающим мечам. Цвет летающих мечей стал ярче. Погружение. Суюн выкрикнул, и пять мечей погрузились в воду. В этот момент водная поверхность образовала толстый слой льда, и все место было запечатано льдом. Увидев это, Суюн встал и подошел ближе, затем постучал по льду, услышав гулкие звуки ударов. Суюн внимательно слушал. Лед, всего 20 зи, и любому могущественному культиватору, безусловно, будет легко прорваться через него. Лед недостаточно крепок, недостаточно. При 11 зи метра он сделал глубокий вдох, использовал духовную ци алой звезды, чтобы растопить лед. Затем снова сел рядом с водой и стал управлять летающими мечами, тренируясь в формировании меча Холодного Града. Солнце вставало и садилось, было непонятно, сколько прошло дней, но за это время он стал гораздо более искусным в использовании и формировании Холодного Града. За это время Суюн осознал большую разницу между основным боевым миром и небесным военным континентом. Разница была в духовной ци. Казалось, что основной боевой мир был наполнен духовной ци, которая была уникальной, разительно отличаясь от духовной ци небесного военного континента и была в несколько раз мощнее той, что была на континенте. Она могла легко проникать в кожу человека и ассимилироваться в кости плоть, поступая в духовные сущности и каналы ци. Если бы какой-нибудь обычный человек начал тренироваться здесь, даже с обычным талантом, его скорость обучения, скорее всего, взлетела бы прямо к небесам, подумал Суюн. Тренируя формирование меча Холодного Града на небесном военном континенте, он бы потратил всю свою духовную ци через два дня, но в основном боевом мире он мог продержаться почти 4 дня, и всего за полдня мог восстановить всю свою духовную ци, что было приятным сюрпризом. Треск, треск. Поверхность воды снова замерзла. Су Юн встал и испытал плотность льда. 7 цзи. Мои улучшения довольно велики. Но если я продолжу тренироваться так, боюсь, что я больше не добьюсь таких прорывов. Су Юн встал и пошел к лесу позади него. Может быть, я должен найти диких зверей для тренировок. Лес был огромен, и изредка оттуда раздавались низкие рычащие звуки, которые могли бы поставить волосы человека дыбом. Но, судя по духовной ци, выпущенной зверями в лесу, большинство из них находилось на 9-м или 10-м ранге области духовного ученика души. Такие жестокие и дикие звери могли бы быть королями на небесном военном континенте, но в основном боевом мире их можно было увидеть повсюду. А Су Юн, который шел по небольшой тропинке в лес, внезапно замедлился, его глаза сосредоточились на цветке, который рос рядом с дорогой. Цветок имел 7 лепестков совершенно разных цветов. Это был привлекательный и красивый цветок, радужный цветок огня и пламени. Глаза Су Юна загорелись, он быстро наклонился, чтобы взглянуть ближе. Я прав, это радужный цветок огня и пламени, у долины сердечных цветов есть записи на нем. Говорят, что этот цветок прорастает только после 300 лет и расцветает после 500, его можно потребляться сырым. И сразу же после потребления он может расширить каналы ци, увеличить количество духовных сущностей, увеличить скорость использования глубокой духовной ци, по крайней мере, 3 раза, и даже больше с точки зрения количества. Эта земля не имеет своего хозяина, почему никто не сорвал его? Или в этом основном боевом мире слишком много сокровищ, что даже радужный цветок огня и пламени не достоин того, чтобы его сорвали? Забудь об этом. Плевать. Су Юн сел и аккуратно сорвал цветок, затем медленно отделил разные цветные лепестки и поместил красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый лепестки в рот, медленно поглощая их. Лепестки были смяты и проглочены, спустились до области живота, прежде чем начали перевариваться. Сила от цветка начала проникать и, протекая через различные каналы ци в теле, и Су Юн чувствовал, что они становились все сильнее и сильнее. Но поток духовной ци не изменился. Это было объяснимо, потребовалось бы полдня, чтобы проявились все эффекты этого цветка. После проглатывания радужного цветка огня и пламени Су Юн нашел дупло в дереве и отдыхал там полдня, ожидая момента, когда эффекты будут полностью поглощены, прежде чем встать и продолжить свое путешествие дальше в лес. Лес был очень обычным, но листья деревьев были больше обычного, и через плотный навес крон проходило меньше света. Примерно через 2 часа Су Юн уловил запах зверя в воздухе. Идя на запах, Су Юн ускорил темп, но и зверь, похоже, ощутил Су Юна и тоже быстро приближался к нему. Его шаги были быстрыми, но не легкими, и по мере приближения, Су Юн услышал громкие шаги зверя, и мог различить, что у него было 4 ноги. Су Юн выпустил 5 субмечей и активировал холодную водную духовную ци. 5 лезвий меча были немедленно окутаны льдом, сила мороза была выпущена, в результате чего температура в окрестностях резко упала. Затем 5 мечей рассеялись и полетели в разные стороны, прежде чем исчезнуть. В то же время, дикий и жестокий зверь, похожий на леопарда с 3 хвостами, выпрыгнул вперед, обнажив зубы. Все его существо было наполнено силой, а глаза были кроваво-красными. Позже он пристально посмотрел на Су Юна, зарычал и бросился на него. Это был зверь 10-го ранга области духовного ученика души. Глаза Су Юна засветились золотым светом, он активировал божественный глаз небесной чешуи, затем использовал формирование меча, и 5 мечей вылетели и ударили дикого зверя. Треск, треск. Зверь был запечатан во льду, но силы льда было недостаточно для полного контроля над ним, что позволило ему быстро вырваться и продолжать движение к Су Юну. Кажется, этого недостаточно. «Мне нужно использовать еще больше духовной ци». Су Юн сосредоточился и сумел уклониться от зверя. Он не хотел убивать его, и продолжал призывать летающие мечи к атаке и использовал только формирование меча Холодного Града. Эффекты от цветка были очевидны, активация ци проходила теперь чрезвычайно быстро. Он доставил в 5 мечей достаточное количество холодной водной духовной ци. Звук треска льда и рев зверя разлетелся по всему лесу. Глава 387. Таинственные шаги. Треск. Снова раздался звук формирования льда. Но на этот раз дикий зверь не смог так легко вырваться. Лед на всем его теле нельзя было назвать толстым, но, кроме льда, в качестве опоры был и слой холодной водной духовной ци, что был похож на тюремные кандалы, зверю было не убежать. Каждый раз, когда лед начинал трескаться, холодная водная духовная ци мгновенно заполняла трещины. Су Юн задержался здесь более, чем на месяц, и все это время тренировался с дикими зверями. У этих диких зверей не было высокого интеллекта, и этот дикий зверь, который сражался с Су Юном в течение 2 дней, наконец, почувствовал, что Су Юн сильнее и убежал. Су Юну пришлось искать других зверей. Через 1 месяц усердных тренировок он смог увидеть незначительный прогресс в формировании меча Холодного Града, и он мог уже легче управлять формированием. Но то, что еще больше удивило Су Юна, так это то, что боевая сила, записанная на его доказательстве квалификации, фактически увеличилась на 50 пунктов. Его нынешняя боевая сила теперь составляла 487, а его ранг все еще не превышал 10 миллионов, или, может быть, это означало, что он был недостаточно сильным, чтобы быть в рейтинге. После того, как он уловил путь построения формирования меча Холодного Града, оставалось продолжать тренироваться, но, поскольку он и так уже задержался, он решил быстро отправиться в семью Фэн и отыскать Фэн Линшина, и отправиться уже за материалами для оживления старейшины меча. Су Юн вышел из леса, достал свой летающий меч и отправился на юг. Стальная дверь, из которой он вышел, была расположена посреди джунглей, и Су Юн не имел никаких указателей движения, поэтому он мог только слушать указания Лин Цин Юй. Выйдя из леса, он пролетел через 2 горы и прибыл на огромные луга. На лугах было много существ, несколько лошадей с 2 головами, но все они были травоядными животными и не были опасны. Пройдя через луга, Су Юн ощутил в воздухе тонкие намеки разрушительной ауры, и чем дальше он шел, тем плотнее становилась разрушительная аура. Су Юн нахмурился, он посмотрел вдаль, только чтобы понять, что в конце лугов было что-то желтое. Что-то случилось впереди. Он подумал про себя и начал лететь осторожнее. Когда он приблизился к желтой траве, он понял, что впереди была огромная яма. Глубины ее было достаточно, чтобы охватить 100 м, внутри было много сорняков, а вокруг ямы трава не могла расти, как будто кто-то жестоко растоптал землю. Нет необходимости смотреть больше, яма образовалась после борьбы всемогущих существ. Это обычное дело в основном боевом мире. Когда Су Юн нагляделся с удивлением, из замерцавших ножен меча вышла Лин Цин Юй. Насколько же разрушительной должна была быть сила существа, чтобы вызвать такую сцену? Я боюсь, что я не могу этого сделать. Понадобится культиватор 5 го ранга области духовного ученика звезд, сказал Су Юн. Лин Цин Юй подошла к яме и опустилась на колени, зажав в кулаке немного земли, затем встала и сказала: «Яма, должно быть, была образована около года назад, в почве все еще есть остатки духовной ци, удивительно, но после проверки ясно, что противники были выше области духовного ученика звезд. Ладно, не думай об этом слишком много, если ты встретишься с экспертами, просто иди в обход, такой человек, как ты, самая низкая ступень в основном боевом мире. Если у тебя не будет вещей, привлекающих этих экспертов, эксперты не станут с тобой связываться, конечно, если они не извращенцы». Сказав это, Лин Цин Юй вернулась в ножны меча. Су Юн глубоко вздохнул, и вдруг почувствовал, что все, что он сделал на небесном военном континенте, все его тиранические действия были просто смешными. И не только на небесном военном континенте, даже небольшая сила, которую он использовал, чтобы воцариться в злой области, в основном боевом мире оставляло его ничтожеством. Но основной боевой мир по-настоящему благословлен небесами, скорость обучения здесь определенно в несколько раз быстрее, чем скорость обучения на континенте, и, возможно, я могу попытаться достичь более высоких сфер. Большая яма мгновенно распалила желание силы в сердце Су Юна, и у этого пламени была растущая тенденция. Пройдя через большую яму, Су Юн применил технику императорского меча, чтобы пролететь 4 часа, прежде, чем наконец увидел город. У основного боевого мира были свои жители, но даже если жители и не тренировались, этот мир был слишком подходящим для культиваторов, и почти все были духовными культиваторами. Город не был огромным, но в нем было много высоких башен, с шарообразным корпусом в форме кристаллов, все они излучали светящуюся ауру, которая была ослепительной. На входе и выходе из города было много людей, и самым страшным было то, что самое низкое культивирование, которое Су Юн заметил, было у культиватора на пятом ранге области духовного ученика звезд. Он уже использовал божественный глаз небесной чешуи, чтобы просканировать толпу, но он не мог увидеть культивирование всех и каждого. Су Юн нес меч смерти и бессмертный мистический меч алой крови на спине, ножны меча бесконечности на талии, и, подняв свой капюшон, начал пробираться в город. 741 боевая сила, 1300 боевая сила, 1542 боевая сила. Су Юн заметил доказательства квалификации, висящие на талии людей. Некоторые из них скрывали свое доказательство, в результате чего другие не смогли увидеть детали их силы, но было еще больше людей, кто необузданно раскрывал свои доказательства квалификации. Внутри города люди с боевой силой более 1500 принадлежали к экспертным рядам, и, пройдя по главной улице, они ловили на себе особые взгляды, и даже при входе в магазины их принимали за уважаемых клиентов. Люди основного боевого мира не использовали духовые монеты для торговли. Валютой, которую они использовали для обмена, была проста, это было культивирование. Используя хрустальный камень, чтобы запечатать их культивирование, получались так называемые монеты культивирования. Люди с культивированием могли использовать кристальные камни для создания монет культивирования, а люди, которые получали такие монеты, могли бы непосредственно вывести культивирование изнутри монет культивирования, чтобы увеличить свое собственное культивирование. Культивирование внутри монет могло быть непосредственно поглощено, а это значит, можно было сказать, что люди с богатством могут использовать свое большое количество монет, чтобы позволить себе стать культиваторами-экспертами. Хотя монеты культивирования были хороши, но из-за своей схематичности они погрузили основной боевой мир в хаос. Многие прибегали к грабежам и кражам, чтобы получить монеты, но были также и всемогущие существа, у которых были чистые и праведные сердца, которые хотели защитить граждан и прекратить действия таких недобросовестных культиваторов. Например, магазины в этом городе, большинство из которых принадлежало всемогущим существам. Ведь всемогущее существо могло потратить часть своего культивирования для создания монет культивирования и открыть магазин, чтобы заработать еще больше монет для их собственного обучения. Этот метод был намного лучше и проще, чем медитировать и тренироваться. Су Юн прошел через весь город, но не встретил ничего, кроме презрения. Поскольку доказательство было необходимо для получения сокровищ, он больше не мог скрывать детали на своем собственном доказательстве квалификации, и, увидев, что его боевая сила ниже 500, все смотрели на него уже другими глазами. «Эх, этот парень, кажется, только на четвертом ранге области духовного ученика звезд, четвертый ранг области духовного ученика звезд, как, черт возьми, он получил доказательство квалификации, скорее всего, кто-то подарил его ему, иначе, как он мог посметь прийти в основной боевой мир? Хех, поистине бесстрашный и наивный человек». Некоторые люди бросали взгляды на Су Юна и обсуждали его. Их голоса не были громкими, позволяя Су Юну услышать их слова, но он не сердился на них. Кроме того, у него не было сил, чтобы выразить злость на деле. В магазине в центре города Су Юн достал несколько внутренних органов и ядер диких зверей, которые он убил в лесу, и обменял их у владельца магазина, получив 5 монет культивирования, и затем он направился в единственный магазин в городе, который продавал зверей гуляющего ветра. Зверь гуляющего ветра был зверем, что использовался как средство передвижения самого низшего класса в основном боевом мире, но его скорость была намного выше, чем скорость Су Юна с техникой имперского меча. Когда Су Юн уже собирался приблизиться к магазину, из магазина выплыла странная злая ци. Злое существо, Су Юн испугался. Он вошел в магазин и увидел, что внутри него был только один человек. Он был одет в серые без подкладки одежды, его кожа была темной, и все его тело разило злой ци. Он был небольшого роста и стоял у стойки регистрации. Очевидно, это был владелец магазина. «Приветствую клиента. Вы здесь, чтобы выбрать зверя? Проходите, уважаемый клиент, проходите и взгляните. Вам на выбор есть много хороших зверей. Они быстры, они сильны. Вы определенно будете довольны». Злое существо смеялось и говорило резким и высоким голосом. «Дайте мне одного зверя гуляющего ветра», — сказал Су Юн, и передал 5 монет культивирования. Увидев это, улыбка лавочника застыла. Он охнул, и вся его страсть исчезла, как дым. Он прибрал монеты культивирования в карман, повернулся и пошел дальше в магазин. Воистину, никогда не бывает одновременно хороших и дешевых вещей. Вскоре лавочник привел удивительно худого зверя гуляющего ветра. Любой обыкновенный зверь гуляющего ветра был крупным и имел два рога на голове размером больше, чем рог носорога, но тот, на которого смотрел Суюн, был меньше стандартного. Суюн тайно пробормотал про себя: будет ли он лететь быстрее, чем я с техникой имперского меча? Ах да, лавочник, вы злое существо. Суюн принял зверя и небрежно обратился к лавочнику. Да, а что? Лавочник взглянул на доказательства квалификации Натальи Суюна, взгляд презрения промелькнул в его глазах, и он сказал равнодушно: вы злое существо, почему вы не в злой области, а здесь? Хе-хе, а что хорошего в этой злой области? Она просто кишит злыми существами, которые хотят пожрать друг друга. Я жил там в страхе и беспокойстве каждый день, не говоря уже о том, что злая область — вонючее болото. Как оно может сравниться с этим местом? Кроме того, основной боевой мир наполнен глубокой духовной ци, и обучение здесь намного быстрее по сравнению со злой областью. Почему я должен оставаться там? Разве вы не знаете, духовные демоны, злые существа и т.д. Каждое живое существо ломает голову над тем, как прийти сюда. Лавочник фыркнул. Похоже, что в основном боевом мире не имеет значения, кто ты, духовный демон, человек, демон или злое существо. Люди здесь не такие узколобые, как люди на небесном военном континенте. Суюн подумал и спросил: вы сами открыли этот магазин? Нет, я работаю для других людей. Этот магазин принадлежит непостижимому могущественному всемогущему существу. Я просто каждый месяц получаю свою долю. Независимо от того, сколько монет культивирования я зарабатываю месяц, я могу получить достаточно, чтобы тренироваться. Хотя ты можешь назвать это работой на других, у меня много времени для обучения. Добавим к этому тот факт, что монеты этого магазина постоянно пополняются. Парень, тренировка здесь идет довольно быстро, и видя, что твоя боевая сила настолько низка, я сомневаюсь, что ты даже на пятом ранге области духовного ученика звезд. Я прав. Почему бы нам не сделать вот что? Мне здесь не хватает помощника. Давай ты выйдешь работать на меня, и я буду платить тебе, что скажешь? Спасибо, лавочник, но у меня есть дела, которые мне нужно закончить, я не останусь здесь надолго. ПФФ, всего лишь четвертый ранг области духовного ученика звезд, что ты можешь делать здесь? Увидев, что Суюн отверг его предложение, лавочнику больше нечего было сказать, и он отвернулся. Суюн горько рассмеялся. Кажется, что сила здесь слишком уж в почете. Внезапно он понял, почему Лин Цинъюй сказала, что существует вероятность, что он даже не сможет войти в семью Фэн. Кажется, что каждый человек в основном боевом мире по-настоящему уважает силу. Крепко уважает. Выйдя из магазина, Суюн на своем тощем звере покинул город, бросившись прямо к владениям семьи Фэн, которые находились на расстоянии в 1000 ли. Несмотря на то, что зверь был тощим, он действительно оправдывал его название. Его скорость была удивительной, и всего через полдня Суюн уже добирался до семьи Фэн. Как только я преодолею эту бесплодную гору, я смогу увидеть город. Суюн вздохнул с облегчением. Увидев, что зверь гуляющего ветра устал, он спустился и использовал специальные поводки, предназначенные для зверя, привязав его к валуну неподалеку. Затем он сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Тренировка формирования меча Холодного Града дала Суюну много преимуществ. Глубокая духовная ци в его теле начала становиться плотнее, поскольку он больше тренировался в формировании меча. Времени, которое требовалось для того, чтобы его глубокая духовная ци протекла через его тело, сократилось в 4 раза. «Я пробыл в основном боевом мире не так долго, но моя сила значительно улучшилась. Следуя этому импульсу, я смогу шагнуть на 5-й ранг области духовного ученика звезд через месяц. Это немыслимо по рамкам небесного военного континента». Треск, треск. В это время издали раздались легкие звуки движения. Это были шаги. Сердце Суюна напряглось, и он немедленно вытащил бессмертный мистический меч алой крови. Он прильнул к валуну и стал внимательно слушать. Глава 388. Сражение. Шаги внезапно остановился возле Суюна. Это было очень странно. Суюн сосредоточился, чувствуя что-то неладное. Он рядом со мной, но я не чувствую его духовной ци. Скорее всего, он использует что-то, чтобы скрыть себя, но какое существо может сделать что-то подобное в этой пустыне? Ладно, малыш, выходи сейчас же, перестань прятаться», — раздался спокойный голос. Су Юн нахмурился, немного поколебался, но все же вышел из-за валуна. Примерно в 10 метрах от него стоял лысый крупный мужчина с бакенбардами и глядел на него. Мужчина был одет в серую без подкладки верхнюю одежду, и на плечах его был широкий клинок длиной 2 метра. Его лицо выражало презрение, когда он взглянул на доказательства квалификации Натальи Су Юна. Увидев боевую силу, он тихонько фыркнул и высмеял Су Юна. «Отброс с боевой силой меньше 500, ты даже не тренируешься, но бегаешь безрассудно туда-сюда, разве ты не знаешь, что такое смерть? Я посчитаю, что тебе повезло встретиться со мной сегодня, я научу тебя, как лучше выживать здесь, в основном боевом мире. Теперь, малыш, отдай мне все сокровища, которые у тебя есть, а потом заплати мне 50 тысяч монет культивирования, и я не убью тебя». 50 тысяч монет культивирования, прошу прощения, у меня нет и одной монеты культивирования, но у меня есть зверь гуляющего ветра, которого я обменял на 5 монет. Су Юн холодно смотрел в другую сторону, его тон был спокойным и безразличным. Он уже знал, что делает этот человек. В этом мире было много культиваторов, которые грабили, получая культивирование от других, но он никак не ожидал, что сам окажется одним из таких счастливчиков. «Судя по твоей боевой силе, мне кажется, что ты на 4-м ранге области духовного ученика звезд». Крупный человек усмехнулся, затем вынул из-за своей талии несколько больших хрустальных камней и бросил их Су Юну. Затем он сказал: «Неважно, если у тебя нет монет культивирования, но у тебя ведь все еще есть само культивирование, так ведь? Быстро перенеси его в эти кристальные камни, залей ровно на 50 тысяч монет культивирования, а затем отдай еще и свои сокровища, иначе мой клинок сегодня испачкается в крови». Сказав это, крупный мужчина снял с плеча большой широкий клинок и погрузил его в землю с громким звуком, так что трещины пошли земле. 50 тысяч монет культивирования заставит меня лишиться одного ранга в культивировании. 50 тысяч монет не считались великой суммой в этом мире и не добавили бы многого при их поглощении, но создание таких монет требует большого объема культивирования, что означает, что Су Юну после нужно было бы поглотить более 100 тысяч монет культивирования для восстановления. В этом мире человек без силы ничего не может сделать. Су Юн колебался. Что такое? Кажется, ты не хочешь делиться? Хе-хе, если это так, тогда не обвиняй меня. Мне не нужны твои монеты культивирования, я просто использую тебя, чтобы поднять мою боевую силу. Крупный мужчина улыбнулся, его глаза стали зловещими, как будто он собирался сделать ход. Но когда он собирался сделать свой шаг, холодное намерение прорвалось вперед. Крупный мужчина был шокирован и мгновенно махнул своим широким клинком.